Глава 6. Музей русалок. Парящий паром приземлился недалеко от музея русалок, вход в который украшали два гигантских блестящих русалочьих хвоста. Вега покачивалась на воде перед входом. «Круто!» — сказала она. И тут совсем рядом промелькнуло что-то яркое, разноцветное. От неожиданности Вега чуть не ушла под воду. Моргнув, она резко развернулась и попыталась разглядеть, что это было. «Ага, вот оно опять!» «Это что, русалка?» шепотом спросила она Френ. «Не выдумывай! Это всего лишь фальшиграмма русалки! Мы ведь в музее русалок, а не в море в верхнем мире!» Протянула Вега, чувствуя себя полной дурой. «Я думала, в музее русалок будут настоящие русалки!» «Держать русалок в музее? Это было бы жестоко!» — возмутилась Френ. «К тому же их не так просто поймать. Они слишком быстро плавают». «Значит, русалки живут в морях в верхнем мире?» — спросила Вега. Френ кивнула. Тут большие стеклянные двери музея распахнулись, и в холле загорелся свет. Гостей явно ждали. «Мы знаем только о тех, которые живут в тайной лагуне». «Ух ты!» — воскликнула Флафанора и спрыгнула с сундука в воду. Она легонько шлепнула Вегу по подбородку, и Вега закрыла рот. А то еще немного, и слюни бы потекли. «Поразительно!» — прошептала она. Глаза у нее были как блюдца. Ведьмочки забрались на платформу, и их тотчас же обдало теплым воздухом. «Заклинание для сушки!» — догадалась Флафанора. «Поглядите, какая чудесная модель тайной лагуны! Шикарная, правда?» — воскликнула Френ. Вега с интересом разглядывала огромную модель за стеклом. Сделана она была очень тщательно. Даже в окнах домов горели огоньки. Большой город с красными зданиями назывался Лобстертон. У акватории стояло множество кораблей, а на причалах — десятки грузовых контейнеров. Еще один симпатичный городок был весь в ракушках. «Просто обожаю Рапану!» — воскликнула Флафанора. «А мне понравился Мегалодон!» — проговорила Вега и указала на странный город, кишащий акулами. С глупой улыбкой она, как завороженная, смотрела на русалок, сновавших туда-сюда по подводным городам. Конечно, это тоже были волшеграммы. Внезапно из воды у самой платформы вынырнула полная русалка с ярко-зелеными блестящими волосами и приветливо кивнула гостям. «Добро пожаловать в музей русалок!» «А это?» — прошептала Вега. «Тоже волшеграмма?» Френ пролетела сквозь лицо русалки. «Ну да, волшеграмма и есть!» Ненастоящая русалка пощупала щеку, в которой теперь красовалась дыра размером с фею. «Френ!» — раздался сердитый голос. «Предупреждаю тебя в последний раз! Хватит летать сквозь волшеграммы русалок! Ты делаешь в них дыры, а менять волшеграммы очень дорого!» Френ улыбнулась. «Мелоди Макплюх меня просто обожает!» Мелоди проводила экскурсии в музей русалок по выходным. Сейчас она с самым скучающим видом жевала жвачку-зубоковырячку и разглядывала гостей. Она была на пару лет старше Веги, одета в леггинсы с принтом в виде русалок, волосы у нее были зачесаны на бок и заплетены в косу. На голове — корона, украшенная жемчугом. «Ага, вот и вы!» — сказала Мелоди, выдала пузырь и лопнула его щелчком пальцев. «Мне нужна помощь! Через 5 минут сюда приедет группа маленьких ведьмочек. Давайте вы для них наденете костюмы подводных жителей!» «Надо непременно это заснять!» — вскричала Френ. «Получится отличный эпизод! Мелоди, расскажи нам, пожалуйста, немного о русалках!» Она повернулась к Веге. «Мелоди выбрали для нашей передачи потому, что о русалках она знает больше всех в Водостоке!» Мелоди Макплюх вздохнула и выдала еще один пузырь. Френ сердито пнула его туфелькой, и он лопнул. «Свет! Камера! Мотор!» Вега натянула на ноги фиолетовый русалочий хвост, а Флафанора с трудом втиснулась в юбку в виде хвоста омара. «В тайны бухты немало удивительных городов», — начала Мелоди Макплюх, обводя рукой карту. «Крупный план!» — крикнула Френ Лиззи. «Сними крупным планом!» Лиззи с трудом держалась на ногах в костюме акулы с огромным хвостом. Флафанора закатила глаза. Увы, даже этого вполне хватило, чтобы потерять равновесие в неудобном амарьем хвосте. Она не удержалась и плюхнулась на пол. «Вон древняя русалочья столица, живописная Рапана. Здесь живет королева русалок», — продолжала Мелоди. «На севере раскинулась акватория. Тут русалки живут в затонувших кораблях и грузовых контейнерах. На юге находится Малюстин. Здесь стоят великолепные песочные замки, где обитают богатые русалки. Самый классный город — Лобстертон на западе. Там раскрашивают китов, и это у них называется искусством. Именно здесь создали знаменитый мультфильм «Клиппер» про лобстера в платье. И, наконец, на востоке, среди мрачных скал, расположился Мегалодон — величественный город, кишащий кровожадными акулами». Вега поежилась. «С давних времен ведьмы и русалки живут в мире и согласии. Раз в 100 лет королева русалок приезжает в гости королеве-ведьм в липовый дом». «Когда королеву русалок везут по гламурному проспекту в парадной ванне, ведьмы просто с ума сходят», — сообщила Фрэн, подбегнув в камеру. «Все делают ведьмовские гирлянды и развешивают их по всему водостоку». Она подлетела к черной гирлянде, висевшей под потолком. «По какой трубе можно попасть в тайную лагуну?» — спросила Вега и заглянула в одну из труб. Темно, ничего не видно. «Увы, этого мы не знаем. Слягдани 103 994 трубы, и нет желающих проверить их все. Неизвестно ведь, куда попадешь, если выберешь не ту», — сказала Мелоди в камеру. «Вы только представьте!» — воскликнула Флафанора, опять не удержала равновесия и врезалась в Лиззи Бист. «Где-то там есть русалки, наши ровесницы. Они дружат друг с другом, совсем как мы. Только они — русалки. Наверняка они очень классные». «Ага, и скользкие», — добавила Лиззи Бист. «Надо обязательно отправиться туда. Уж мы-то сможем отыскать нужную трубу», — продолжила Флафанора и целеустремленно поскакала к одной из труб. «Может быть, это?» «Ха-ха-ха!» — засмеялась Мелоди, щелкнула пальцами, и Флафанора застыла на полпути. «Я тебе не марионетка!» — сердито проворчала Флафанора, пытаясь избавиться от заклинания. «Верно, ты ведьма!» — вмешалась Френ. «А ведьмы не плавают в морях Верхнего мира в поисках тайных лагун. Давайте лучше выпьем сливочно-крабий коктейль!» Она сморщила нос, и Веге прямо в руки упала огромная ракушка с какой-то странной пузырящейся жидкостью. «Ваше здоровье!» — воскликнула Френ, дзынькнула своей крошечной ракушкой ракушку Веги и залпом выпила коктейль. «Крысу мне в суп! Ну и гадость!» — завопила она. «Снято!» Когда они вышли из музея и уже плыли прочь, внезапно послышался громкий шлеп. Это на сундук Флафанора упал свежий номер шикарной жабы. Флафанора пролистала журнал. «Терпеть не могу, когда пишут обо мне». Френ спикировала вниз и распласталась на странице. «Ой, тут не только о тебе пишут, обо всех нас!» «Шикарная жаба. Колдуинская передача. Наша любимая парочка из битвы ведьм, Вега и раздражающая всех фея Френ, а также стильная и восхитительная во всех отношениях Флафанора, ну и еще одна девочка, огромная, с длинными волосами, снимают передачу для первого колдуина, который организует наша новая королева Пегги Пигвигл. Совсем скоро нам покажут интервью с самыми знаменитыми и самыми удивительными ведьмами Водостока. Ждем с нетерпением, ведь передача будет и несколько смешных эпизодов, в частности, мы увидим, как Френ чуть не утонула в цистерне с заплесневелым джемом. Наш тайный репортер пристально следит за съемочной группой, так что не пропустите следующий номер «Шикарной жабы» со свежими новостями и сплетнями». Все тревожно посмотрели на Френ, кроме Флафаноры, которая честно старалась не расхохотаться. «Насчет заплесневелого джема», — начала Вега. «Ты наверняка сможешь убедить всех, что ты не виновата». «Мы же договорились не вспоминать об этом», — рявкнула Френ. «Где же этот джабский репортер? Где этот подлый шпион?» Они огляделись. В Слягдане было тихо, только капала вода из труб, да поскрипывали корабли у причала. Никто за ними не следил. «Ага!» — вдруг закричала Френ и, метнувшись к Лизи Бист, ткнула пальцем в ее шляпу. «Вот!» «Шляпа Лизи?» — скинув брови, спросила Флафанора. «Френ, ты же знаешь, что шляпы не умеют шпионить?» «И зачем ты обижаешь Лизи?» — добавила Вега. Лизи Бист очень мудро решила помалкивать и не шевелиться. «Да нет же, глупые ведьмочки!» Френ села на шляпу и отклонилась назад так, будто пыталась что-то поднять обеими руками. «Это микрокот!» «Кто?» — хором воскликнули Вега и Флафанор. Лизи Бист по-прежнему молчала. Вега подошла поближе, чтобы разглядеть, кого там тащит Френ. «Они очень редкие», — объяснила Френ. «Их изобрели давным-давно, специально для фей. В какой-то момент феи возмутились, что им не разрешают держать домашних животных, в отличие от ведьм. Им разрешили. И настоящие кошки слопали множество фей, перепутали своих хозяек с мухами. Вот тогда ведьма по имени Фифи Флав придумала микрокота, крошечного заколдованного котика». «И почему меня это ни капельки не удивляет?» — пробормотала Вега. Флафанор ткнула ее локтем в бок и шепнула. «Потому что ты теперь такая же чудаковатая ведьмочка, как мы все». «Без поводка эти коты бегают очень быстро», — продолжала Френ. «Микрокот может за несколько минут добраться отсюда до редакции шикарной жабы на волшебной вершине». Лизи Бист направила камеру на крошечного зверька. Френ надела на кота блестящий ошейник, пристегнула поводок и, щелкнув пальцами, взмыла вверх. Коту это явно не понравилось. «Возьмем его с собой!» — крикнула она Веге. «Он не сможет больше доносить на нас шикарной жабе!» «Что у нас там дальше по списку?» — спросила Флафанор. Вега заглянула в дневник. «Клаттербакс!» — радостно воскликнула она. И из сундука тут же выскочило несколько коктейлей, облив Флафанору с головы до ног. Пять самых неожиданных фактов о Мелоди Макплюх. Первый. Мелоди Макплюх знает, какая труба ведет в тайную бухту. Второй. У Мелоди есть еще одно имя — Макрелия. Третий. Лучшая подруга Мелоди — Идабель Бет, которая по выходным работает экскурсоводом на том месте, где приземлилась первая ведьма. Четвертый. Мелоди родилась на волшебной вершине, а потом ее родители переехали в Слягден и теперь живут на корабле. Пятый. У Мелоди 104 пары леггинсов с принтом в виде русалок. Настоящая ведьмовская гирлянда. В отличие от обычной гирлянды, ведьмовская на 90% съедобная. Чем больше вкусностей ты на нее повесишь, тем лучше она получится. Тебе понадобится быть ведьмой, ведьмовская шляпа, толстые нитки, большие мягкие сладости, например, из мармелада. Хорошо, если они будут фиолетового и оранжевого цветов. Черный, белый, оранжевый картон. Фломастеры, шпилька. Как делать? Первое. Вырежи из картона много небольших треугольников. Нарисуй на них что-нибудь. Ведьмы обычно рисуют кошек, шляпки, русалочьи хвосты, звезды и иногда портрет Френ. Второе. Проделай шпилькой дырочку в каждом флажке. Третье. Нанижи на длинную нитку флажки и сладости. У тебя получится твоя собственная неповторимая гирлянда. Четвертое. Повесь ее у себя в комнате так, чтобы до нее легко было дотянуться. Красиво, нарядно, и всегда можно угоститься вкусненьким.